Подмосковье красно от ранета. Любимая, это кончается лето. Для сердца отрада, для глаза награда. Пора увяданья, пора листопада. А ты словно Ева на древней иконе, и рдеет ранет на прозрачной ладони. И нас не прогонят из нашего сада. Нас любит и помнит пора листопада. Прощаясь, горит и ликует природа, и сердце желает запретного плода. И можно сгореть от любимого взгляда. Такая хмельная пора листопада. Мы встретились в мире, какими судьбами. Мы яблоко вместе коснемся губами. Бессмертия не будет, и рая не надо. Гори, не сгорая, пора листопада.